Глава 18. Начальство действительно осмелело, выползло и приступило к распорядкам. Мокрого, едва дышащего Данилку переодели в сухую арестантскую свиту и стали серьезно допрашивать. Он винился, что с голоду и холоду всеми брошенный и от всех за свое беспутство гонимый, он ходил и скитался, и надумался, наконец, одеться чертом, и так пугал ночами народ и таскал, что откуда попало, продавал жиду и тем питался. Ахилла все это внимательно слушал. Кончился допрос, он все смотрел на Данилку и ни с того ни с сего стал замечать, что Данилка в его глазах то поднимется, то опустится. Ахилла усиленно моргнул глазами, и опять новая притча. Данилка теперь становится то жарко-золотым, то белым-серебряным, то огненным, таким, что на него смотреть больно, то совсем стухнет, и нет его, а меж тем он тут». Следить за всеми этими калейдоскопическими превращениями больно до нестерпимости, а закроешь глаза — все еще пестрее и еще хуже режет. «Фу ты, что это такое?» — подумал себе дьякон, и, проведя рукой по лицу, заметил, что ладонь его, двигаясь по коже лица, шуршит и цепляется, будто сукно по фланели. Вот минута забвения, в крови быстро прожгла огневая струя и, стукнув в темя, отуманила память. Дьякон позабыл, зачем он здесь и зачем тут этот Данилка стоит, общипанный цыпленком, и беззаботно рассказывает, как он пугал людей, как он щитился от них всякой всячины, и как, наконец, нежданно-негаданно попался отцу дьякону. «Ну, а расскажи же», — спрашивает его опять Захарий, — «расскажи, братец, как ты это у отца протоиерея вверх ногами по потолку ходил?» «Просто, батюшка», — отвечал Данилка, — «я снял сапоги, вздел их голенищами на палочку, да и клал по потолку следочки». «Ну, отпустите же его теперь, довольно вам его мучить», — неожиданно отозвался, моргая глазами Ахилла. На него оглянулись с изумлением. «Что вы это говорите? Как можно отпустить святотатца?» — остановил его Грацианский. «Ну, какой там еще святотатец? Да он с голоду, ей-богу, отпустите, пусть он домой идет». Грацианский, не оборачиваясь к Ахилле, заметил, что его заступничество неуместно. «Отчего же? За бедного человека, который с голоду... Апостолы классы восторгали!» «Да что вы это?» — строго повернулся протопоп. «Вы социалист, что ли?» «Ну какой там социалист? Цветы апостолы, говорю вам, проходя полем, классы исторгали и ели. Вы, разумеется, городские ирейские дети, этого не знаете, а мы дети дьячковские. В училище, бывало, сами съестное часто воровали. Нет, отпустите его, Христа ради, а то я его все равно вам не дам». «Что вы, с ума, что ли, сошли? Разве вы смеете?» Но дьякону эти последние слова показались столь нестерпимо обидными, что он весь побагровел и, схватив на себя свой мокрый подрясник, скричал. «А вот я его не дам, да и только, он мой пленник, и я на него всякое право имею». С этим дьякон, шатаясь, подошел к Данилке, толкнул его за двери и, взявшись руками за обе притолки, чтобы никого не выпустить вслед за Данилкой, хотел еще что-то сказать, но тотчас же почувствовал, что он растет, ширится, пышет зноем и исчезает. Он на одну минуту закрыл глаза и в ту же минуту повалился без чувств на землю. Состояние Ахиллы было сладостное состояние забвения, которым дарит человека горячка. Дьякон слышал слова «буйство», «акт», «удар», чувствовал, что его трогают, ворочают и поднимают, слышал суету и слезные просьбы вновь изловленного на улице Данилки, но он слышал все это как сквозь сон и опять рос, опять простирался куда-то в бесконечности, сладостно пышет и перегорает в огневом недуге. Вот это она, кончина жизни, смерть. О поступке Ахиллы был составлен надлежащий акт, с которым старый сотоварищ, старый Гевальдигер, воин пароходцев, долго мудрил и хитрил, стараясь представить выходку дьякона как можно невиннее и мягче, но, тем не менее, дело все-таки озаглавилось. О дерзостном буйстве, произведенном в присутствии старогородского полицейского правления соборным дьяконом Ахиллой Десницыным. Ротмистер Пароходцев мог только вычеркнуть слово «дерзостным», а буйство Ахиллы сделалось предметом дела, по которому рано или поздно должно было пасть строгое решение.